Сегодняшний вечер имел, точнее, мог иметь в его жизни особое значение. И, шагая теперь вглубь леса с двумя особистами, он проигрывал мысленно предстоящее объяснение с Леночкой, с чего и в какой момент начнет, что скажет и как будет продолжать в зависимости от ее реакции и ответов. Не без волнения он думал и о своей встрече с этим грузином-хирургом, который, видимо, не применит потренькать на гитаре и попеть наверняка, а также фальшиво и безголосо, как и подавляющее большинство любителей. Размышляя о своем, о том, что его волновало, он, однако, не забывал пригибаться под толстыми мокрыми ветвями, а тонкие отводил рукою, чтобы не намочить росой костюм. Не мог он совершенно не видеть и шагавшего с ним рядом Алехина, и со временем подметил, что тот, не переставая, шарит взглядом по дороге метрах в трех перед собой, словно чего-то ищет. Что он там выискивает, помощник коменданта и не пытался себе представить, даже думать не хотел, но было в этом вынюхивании что-то неприятное. Особист при всей его обходительности был ему несимпатичен, и капитан заставлял себя не смотреть в его сторону и по возможности не обращать внимания на его действия, что не без усилия удавалось. Он в который уж раз проигрывал в уме предстоящий вечер и объяснялся с Леночкой, когда Алехин неожиданно нарушил молчание. «Раненько!» Вдруг полушепотом, не без удивления, протянул он. «Неужто улетают? Зима, видать, ранняя будет». «Что?» — вмиг возвращаясь к действительности, хмуро спросил капитан. «Журавли!» — задрав голову, Алехин оглядывал небо. «Вроде улетать собираются. Слышите? Прощаются». Капитан прислушался. В ясном светло-голубом небе где-то тоскливо и надрывно курлыкали невидимые журавли. Это печальное курлыканье вдруг пронзительно напомнило о бренности всего земного, о неотвратимом, о скором увядании, о смерти всех этих сейчас таких свежих и жизнерадостных листиков и травинок, о том, что все пройдет. «Да, все пройдет, и мы пройдем», — с грустью процитировал мысленно помощник коменданта и, подумав от себя, добавил: «но след оставим». «Товарищ капитан», — Алехин меж тем достал из кармана две красные засаленные нарукавные повязки с надписями «Комендантский патруль», встряхнул их, расправил и протянул одну капитану. «Прошу вас, наденьте». «Зачем?» — взглянув мельком, осведомился капитан. «Это для патрулей, для дежурных офицеров, а я помощник коменданта», — заметил он с достоинством, «и сколько на этой должности ни разу не надевал». «А сегодня нужно, прошу вас», — настойчиво повторил Алехин. «А грязнее у вас не нашлось?» — с откровенным недовольством, беря повязку и брезгливо осматривая ее, осведомился капитан. «Из нее же суп варить можно». «Это не у нас, а у вас», — весело сообщил Алехин. «Мне их дали в комендатуре, а постирать не было времени. Давайте я вам помогу». Помощник коменданта остановился и, поджав губы, покорно стоял с минуту, пока Алехин не закрепил повязку на рукаве его кителя повыше локти. Тем временем Блинов по своей инициативе проделал то же самое на рукаве гимнастерки Алехина.